Глава 5. Все закончилось так же резко, как и началось. Я перестал быть безмолвным сторонним наблюдателем эпических сцен сотворения и развития сада неведомого некто, но увиденное отпечаталось в моей памяти, будто я пережил все от начала и до конца, испытал на личном опыте. Впечатления, эмоции и переживания в видении были настолько сильны и реалистичны, что после я некоторое время не мог прийти в себя. Казалось, я даже забыл, как дышать. Вдохи и выдохи у меня вызывали какое-то удивление и требовали усилия. Прошло минут 5 или 10, и я наконец ощутил, что все это время стоял с закрытыми глазами. И что мы не в помещении, потому что слабый приятный ветерок дул мне в лицо, словно помогая взбодриться. Попробовал двинуть рукой и внутренне застонал. Пока что я не мог спокойно двигаться, да и не хотел. Вообще. Мое состояние смахивало на шоковый паралич. Я только-только начал переваривать информацию. Обычный мой человеческий мозг изо всех сил пытался собраться и перевести моменты и чувства совершенно чуждого ему разума в понятные слова. Еще совсем недавно я словно был в шкуре этого некто, делил с ним чувства, мысли и желания, радовался и печалился с ним вместе. Благо, посыл содержал крайне мало личных мыслей некто. И слава богу! Богу, да уж. Несмотря на состояние, я мысленно усмехнулся каламбуру. Тот, кто составлял этот посыл, прошелся по опасной грани детализации информации. Еще чуть-чуть, и, подозреваю я, человеческий рассудок точно бы поплыл. Вышел бы передоз, как говорится. Я сейчас напоминал самому себе человека, которого резко выдернули из глубокого гиперреалистичного сна и тут же срочно потребовали бы назвать свое настоящее имя. Такой человек сначала бы попытался осознать, что там он спал, а тут проснулся, сверял бы реальности, где настоящее, и только потом бы подключил память и вспомнил свое имя в правильной реальности. Как же меня зовут? Кто я? Память подгружалась кряхтя и очень медленно, как какой-нибудь старик поднимался бы по лестнице. Более или менее осознав себя, я вновь попытался пошевелить рукой. На этот раз тело, хотя и не сразу, но отозвалось. Я, как в замедленной съемке, поднес ладони к лицу и потер закрытые глаза. Вот честно, открывать их совсем не хотелось. Мои тихие страдания нагло прервал уже знакомый голос. «Мистер Вёрдсум, вы, наконец, пришли в себя?» Мне показалось, или архитектор слегка усмехался. «Вот же старый!» Я проглотил слово, которым хотел его назвать. В этом месте слишком много сущностей умеют читать мысли. Поберегусь, пожалуй. Так или иначе, архитектор, по всей видимости, все это время наслаждался моим шоковым состоянием. Теперь, полагаю, вы получили развернутый ответ, что такое энергия Лу, как добывается и как используется. Снова послышался голос Седовласова. Что это? Черт. Побери... был... «Ла...» Сипло и по слогам проговорил я, через силу разминая голосовые связки. Мне опять захотелось выдать весь арсенал отборных матерных ругательств, которым я владел. Еле-еле, но я сдержался. «Это был всего лишь посыл». Опять усмешка в голосе. «Ответ на ваш вопрос. Вы же хотели узнать, верно? И я предупреждал, что ощущения будут необычными. Особенно в первый раз». «Мне и одного раза хва...» Начал было я отвечать архитектору, но, открыв, наконец, глаза, не успел закончить. То, что предстало перед моим взором, заставило меня затаить дыхание от удивления. Я увидел невообразимо фантастическую картину. Передо мной простирался длинный пляж с мягким, переливающимся от закатного света песком и небольшими деревьями, очень похожими на пальмы из моего прошлого мира. И огромное море уходило за горизонт, тихое и спокойное. В нем отражалось укутанное миллиардами больших и маленьких звезд небо, а звезды соединялись в прекрасную туманность, столь большую и далекую, что сложно было представить. Выше и немного правее по небосводу красовалась прекрасная планета-спутник. Она находилась так близко, что еще чуть-чуть, и казалось, что я смогу дотянуться до нее рукой. Но это было еще не все. Мое внимание привлекла очень яркая и крупная звезда, местное светило, готовящееся зайти за горизонт в феерическом закате и напомнившее мне родное солнце. От него исходило такое же приятное, спокойное и обволакивающее теплотой свечение. Сильное, но ласковое. Я даже в очередной раз выпал из реальности, забыл, где нахожусь, забыл о времени, пространстве, энергии Лу. Я забыл обо всем и растворился в приятном, окутывающем пурпурно-красном сиянии. И даже, как потом оказалось, разинул от изумления рот. «Боже!» Только и смог выдохнуть я. «Невероятная красота! В который раз Арканум удивляет меня!» «Кто?» — раздался недоумевающий голос архитектора. Я повернулся в ту сторону. Да, он рядом со мной, в своем обычном вылизанном прикиде, со сведенными за спиной руками и фирменным сканирующим взглядом. «Неважно, просто вырвалось», — пояснил я ему. С видимым усилием заставил себя вынырнуть из затягивающей меня закатной картинки и добавил. «Да, некоторые ответы я получил. Даже больше, чем хотел. Но скажу прямо, увиденное мне не очень понравилось». Я нерадостно скривился, взглянув на Седовласова, и решил уточнить. «Мне показалось, или я наблюдал создание человеческой фермы в каком-то далеком мире?» Укоризненно произнес я и нахмурился. Архитектор, как и в прошлые разы, глубоко вздохнул, показывая, что точно не разделяет мое мнение, и ответил. «Мистер Версум, любая оценка увиденного субъективна. Каждый видит то, что хочет или может. Я, например, увидел моего коллегу, причем очень высокого уровня. Не зная ничего того, что мы с вами привыкли считать само собой разумевшимся, он с нуля создал целый мир. Его эксперименты и пути построения системы и архитектуры — верх мастерства в нашем деле». В голосе архитектора слышался искренний восторг. «Понятно. Кому что?» Нахмурился я про себя. «У вас еще будет время обдумать и переварить увиденное. Прошу, только не делайте пока поспешных и эмоциональных выводов. Все намного сложнее, чем вам сейчас кажется». Опять тяжело вздохнул мой собеседник. «Ага, еще бы. А вы тут, я смотрю, дорогой архитектор, все любите усложнять. Я же привык наоборот». Я начинал злиться, но вслух спросил только: «А где Юни?» Просто до меня только дошло, что я не вижу девочку рядом. «Она осталась во дворце, когда вы погрузились в посыл. В этом пространстве ее нет. Вы потом с ней снова сможете встретиться». Ответил архитектор, выдержал небольшую паузу и добавил. «Я свою задачу тут исполнил. Разрешите откланяться. Вас ждет Эл». «Кто?» Удивился я и вспомнил, что про него уже мне рассказывали. «Ах да, тот, кого вы назвали путешественником и разведчиком, да?» «Совершенно верно. Идите по пляжу в ту сторону». Он указал ладонью вправо, где вдалеке виднелась парочка небольших пляжных зонтов, и вроде как угадывалась парочка лежаков. «Он ждет вас там», — повторил архитектор, а затем слегка поклонился и бросил мне учтиво. «Вы знаете, где меня найти». Повернулся и резко зашагал по песку в противоположную от меня сторону. Еще до того, как я успел ответить ему что-то вроде «хорошо, увидимся», он просто растворился в воздухе, как какая-нибудь тускнеющая и исчезающая голограмма. «Опять эти спецэффекты! Любят они тут красиво приходить и уходить!» «Ладно. Эл, говорите?» «Окей, посмотрим. Надеюсь, не такой же сноб, как этот старик со своими нравоучениями и колючими усмешками». Я снял кроссовки, оголив ноги. Грех было бы не пройтись босиком. «Очередное райское место, да?» Усмехнулся я сам себе и весело зашлепал по теплой воде и сверкающему мелкому и очень мягкому песочку в сторону лежаков. Пока я шел и наслаждался райскими видами, в голову лезли разные мысли по поводу недавно увиденного в посыле. С одной стороны, я понимал, что явленное мне не шутка, что ко всему этому стоит относиться беспристрастно. Но человеческое нутро отказывалось принимать тот факт, что все те бесчисленные формы жизни, кого плодил, развивал и затем убивал некто, являлись для него просто единицами и ничем больше. Он просто не воспринимал их как живых существ в том виде, как на это смотрят люди. Вначале не больше, чем подопытные кролики, а затем как какой-то скот на ферме производства Лу. Я, конечно, извиняюсь за столь жесткое сравнение, но для меня все это выглядело именно так. А дальнейшие действия собирателей вообще мне чем-то напомнили действия жнецов из одной игры моего прошлого мира. Уж слишком жесткие, целенаправленные и сухие. Вот уж точно, тут подходит фраза «ничего личного, только бизнес». Да, те жнецы все-таки были совсем другого рода, цели и задачи немного отличались. Но, черт подери, они точно так же уничтожали все живое на своем пути для своих целей сбора определенного урожая. Все эти аналогии не радовали. Очень. Но во всей этой истории было одно очень важное «но», которое мне хоть и не хотелось признавать, но пройти мимо было бы просто глупо. И пока я прогуливался по пляжу, я погрузился в дальнейшие размышления, стараясь разложить все по полочкам. Во всяком случае, для себя. Мне нужен был фундамент, на котором я мог построить свое собственное мнение. И я понимал, что этот фундамент надо выстроить максимально непредвзято, основываясь на фактах. Если подумать, то все сводилось к тому, чтобы получать наиболее ценный вид или сорт энергии Лу, а она, как выяснилось в самом конце истории, некто получается посредством жизни и смерти разумных и не очень существ, а любовь — ее высший вид или самый качественный источник Лу. Насколько я понял, в самом конце посыла все действия некто и его собирателей в итоге были направлены на то, чтобы создать все условия, когда разумники — так они обозвали людей и, видимо, другие похожие формы жизни в других мирах, научатся или будут вынуждены производить наиболее ценный вид этой энергии или субстанции, что по факту значило научиться специально или просто вдруг испытать состояние любви во многих ее проявлениях. И чем дольше, больше и сильнее, тем лучше. Выходило, что именно для этого они в конце истории создали целую школу жизни, я бы сказал, выживания, в своем саду. Прямо так это не было сказано, но аналогия, по моему мнению, прослеживается очень явно. И там эти существа во время жизни и затем смерти или отдавали то, что успели накопить, произвести за прожитое время, то есть Лу разной силы, чистоты и качества. С паршивой овцы хоть шерсти клок, да? Или, в конце концов, умудрялись испытать ту самую настоящую любовь, высококачественную Лу для некто, тем самым запустив в себе миниатюрный термоядерный реактор этой энергии, сбор которой затем многократно окупал вложенные затраты некто в этот сад и в поддержание их жизни в нем. Короче, получается что-то вроде того, что я слышал из моего прошлого мира, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Похоже, этот неведомый некто столкнулся с чем-то таким в своем саду в сфере получения вожделенной Лу. Далеко не все его разумники умудрялись достигнуть конечного смысла своего существования в саду, и именно над улучшением этих показателей он и его собиратели и продолжали работать. Так, и что дальше? А далее было очень любопытное продолжение. Этот запущенный внутри себя реактор по производству Лу, эти счастливчики, насколько я понял, спокойно забирались с собой, выходя после окончания своего обучения из сада некто. Что потом делали эти существа или души, выйдя за пределы полигона некто и прихватив с собой этот великий подарок, было неизвестно. История про это не рассказывала. Пожалуй, это одна из дальнейших загадок, разобраться в которой мне еще предстоит. А также история рассказала и про слабые, опасные стороны этого путешествия по саду. Как я понял, стоило разумнику остановиться в своем развитии, то это приводило к его деградации и затем смерти. Да, знакомая картина на самом деле. В моем мире было так же. Те, кто останавливался, погружался в мирские удовольствия, забывая обо всем и переставал расти, в итоге обычно заканчивали не очень хорошо. То есть, если попытаться подвести какие-то итоги, получается, что тут мы наблюдаем что-то вроде своеобразного бартера или контракта по оплате за обучение, запуску в своей душе термоядерного реактора любви в этой школе. Те, кто приходят в сад, учатся запускать в себе эти реакторы, излучающие высококачественный Лу, с возможностью забрать все это добро с собой, когда окончат школу, а взамен некто и его собиратели берут с них что-то вроде налога за такое обучение во всем его процессе и продолжительности. Если я все правильно понял, тогда это не выглядит так уж жутко и нечестно, как мне показалось сразу. Порой жестоко и цинично, да, спорные методы возможно, но, видимо, все же тут все честно. Как говорил ранее архитектор, за все нужно платить. И этот случай, похоже, не исключение. Биологи моего мира были бы счастливы. Вот она, пищевая цепочка над людьми. Хотя как-то неприятно об этом думать все же. Мы привыкли, что люди — венец творения. Везде самые главные и на самой вершине пищевой цепочки. Что нет никого и ничего выше нас, если, конечно, не лезть в теологию. А тут вот оно как! Оказывается, есть. Итак, некто и его коллеги собирают Лу со своих садов школ. А те, кто туда приходят и воплощаются как единицы сада, скорее всего, по своим каким-то причинам, учатся его производить самостоятельно, а не искать как старатели из там. И в конце концов могут забрать все с собой, но уплатив налог за свое обучение этому некто и его коллегам. Не знаю, верно ли я все понял, но думаю, скоро разберемся. Жаль, что сбежал по своим неотложным делам этот архитектор. И это когда времени у него сейчас чуть ли не бесконечность. Понял, видимо, что я с радостью задам ему пару сотен вопросов на эту тему, как полностью приду в себя. Ничего. Как он заметил, я знаю, где его найти. Немного успокаивает и радует, что в таком виде вся эта история не выглядит такой уж кошмарной, как в первые мгновения после посыла. С этими мыслями я почти дошел до зонтиков с лежаками. И тут увидел, как с одного из них встал человек и направился в мою сторону. Видимо, это был тот самый упомянутый Эл. Я приближался к неспеша идущему мне навстречу и уже широко улыбающемуся парню. В этот раз это был не старик, слава богу, а парень лет 30 или чуть старше. Я шел и рассматривал его. Одет очень просто. Белая широкая рубаха с длинными рукавами из какой-то мягкой ткани, вроде льна, и точно такие же белые широкие штаны. Еще из интересного, я сразу отметил, что на его пояснице завязан красивый, похоже шелковый или из такого рода материи, одноцветный, переливающийся на свету пояс фиолетового цвета. Босые ноги, искрящиеся добротой и любопытством карие глаза, удлиненные темные волосы, высокий лоб, лицо с явно выраженными скулами и, видимо, трехдневной щетиной под небольшую треугольную бородку. Мы встретились в десятке метров от зонтиков. Он широко и добро улыбался и смотрел мне прямо в глаза. Но в отличие от архитектора, взгляд которого был колючим и пронизывающим, этот парень смотрел на меня добродушно и с какой-то долей любопытства. Ростом мы были примерно одинакового, под 1,85 м. Честно говоря, он сразу расположил к себе. У меня было такое чувство, что я встретился с очень старым другом. С тем, с кем по каким-то причинам мы не виделись уйму лет. Странное, но приятное чувство, должен заметить. «Привет. Как ты уже догадался, я Эл», — сказал парень. Лучезарно улыбаясь, он слегка поклонился и протянул мне руку для рукопожатия. «Привет. А я вот себе имя Версум взял недавно», — шуткой ответил я, улыбнувшись ему в ответ, и пожал руку, оценив, что рукопожатие вышло крепкое. Хоть по нему и не скажешь, но, видимо, силой этот мой новый знакомый был не обделен. Да и я давно приметил, что обычно крепкое рукопожатие выдает сильных людей не только физически, но и в целом. Не всегда, конечно, но часто. «Приглашаю тебя в мой маленький оазис релакса», — довольно хихикнул Эл, указав на два лежака под зонтиками. «Располагайся». «Маленький, зато какой! У тебя тут прямо баунти райское наслаждение!» — поддержал я его и рассмеялся. «Да-да, знаю эту шутку. Как в рекламе из твоего мира, да?» «Хорошее название для этого пространства, кстати. Баунти. Райское наслаждение». Хохотал Эл, пока мы шли к лежакам. «Только девушек в купальниках нет. Но ничего, это мы как-нибудь исправим». Сказав это, он засмеялся еще сильнее. Тут я увидел, что между лежаками стоит небольшой темный столик высотой ровно под лежаки. На нем пепельница, небольшая белая кружка под кофе, в которой что-то вроде капучино. Чуть сверху столика две небольшие бутылки. Одна прозрачная, кажется, с водой, а вторая темная, и было непонятно, что в ней. Рядом два небольших пустых стакана и одна пустая беленькая кружка. Я опустился на левый с противоположной стороны от кружки с кофе лежак. А Эл устроился на то место справа, откуда недавно встал, чтобы поприветствовать меня. Мы лежали на спине и смотрели на невероятно теплый и завораживающий прекрасный закат этого чудного мира. «Может, тут всегда только предзакатное время?» — подумал я на секунду. На какое-то мгновение повисла тишина. Эл спокойно и расслабленно лежал и пялился на море. Очень красиво, конечно. «Не перестаю поражаться красотам Арканума», — сказал я и с удовольствием вдохнул вкусного свежего соленого морского воздуха. «Не привыкай!» — снова рассмеялся Эл. «Чем дольше мы можем поражаться, тем сильнее чувствуем себя живыми, ведь верно?» «Да, наверное», — согласился я с ним. «Как говорится, мы живем не днями, а моментами», — усмехнулся он. «И чем больше этих моментов, тем лучше. Сигару?» Он протянул мне небольшую сигару, которая появилась в его руках буквально из ниоткуда, как у фокусника. Заметив, что я мнусь, Эл подбодрил меня. Да не беспокойся ты, о здоровье тут можно не париться. Раз можно не париться, то почему бы и нет? Согласился я и взял у него сигару. Она оказалась сразу обрезанной и готовой, так сказать, к употреблению. Затем он приподнялся с лежака и поднес мне уже зажженную где-то и как-то спичку с пляшущим на конце огоньком, и я аккуратно подкурил. Сигара была очень вкусной. Ну, для ценителей, наверное. Не все же любят такие изыски. Но я порой баловался сигарами в своей прошлой жизни. «Мы что-то празднуем?» — поинтересовался я. «Ну, можно и так сказать. Ты ведь подошел к настоящему началу твоей истории, Версум. Все это и до сих пор что-то вроде введения. Общее знакомство. Скоро ты откроешь свою первую вселенную, и дело пойдет. Подмигнул он мне. «Мы не знаем, насколько далеко и с чем мы все столкнемся в этом путешествии, но одно я знаю точно — будет весело!» Сказал заговорщическим тоном Эл и снова подмигнул мне. «Знаешь, в чем я уже точно не сомневаюсь, так это в том, что веселье мне обеспечено!» Рассмеялся я в ответ. «Это точно. Главное, успевай наслаждаться!» Пошутил Эл и через мгновение добавил, захохотав в полный голос. «И сохраняться!» Удержаться от смеха после такой тонкой геймерской шутки из моего мира было невозможно. И вот мы уже оба лежим и громко смеемся, наслаждаясь вкусными и ароматными сигарами, великолепным завораживающим видом теплого заката, блистающими бесчисленными звездами в небе и величественным видом планет-спутников. Конец пятой главы.